Я за тобой, а ты как всегда. Тебя надо ждать холодной слюной, коснувшихся губ остывать. Не торопись, собирай жемчуга минут. В небо ворвись, в оконный его лоскут. Подождут, время других ничто. Они его льют на голодах решето. Меня обними, на жизни застынем треть. Будем одни, хладным полем гореть. Смерти тень, хорошо с тобой жить. Ты покой, бедная смерти тень, хорошо с тобой жить.